От Советского информбюро. 20 декабря 1942 года. В районе нижнего течения Дона наши войска, прорвав оборону противника, вели наступление и заняли станицу Тихорецкая, важный железнодорожный узел. В течение ряда месяцев немцы создали в этом районе многочисленные сооружения – блиндажи и дзоты, проволочные заграждения, минные поля, различные противотанковые и противопехотные препятствия, превратили населенные пункты в узлы сопротивления с огневыми точками и подземными ходами сообщения. Советская пехота в тесном взаимодействии с артиллерией, танками и авиацией преодолела сильно укрепленную оборонительную полосу противника и наносит удары немецко-фашистским войскам. На одном участке бойцы Н-ской части заняли укрепленный населенный пункт и истребили свыше 800 гитлеровцев. Захвачены две артиллерийские батареи, 26 пулеметов, 18 противотанковых ружей, склад с боеприпасами, два вещевых склада, склад горючего и другие трофеи. На другом участке Н-ское соединение за два дня уничтожило 1500 вражеских солдат и офицеров. Взято в плен около 1000 гитлеровцев, в том числе 3 полковника. Захвачены трофеи: 23 танка, 4 самолета, 60 станковых пулеметов, 20 минометов, свыше миллиона патронов, 50 километров телефонного кабеля и другое военное имущество. Капитан-лейтенант Мыльников, комдив 2, БЧ-5, электротехнический дивизион, АПЛ «Воронеж», Северодвинск. Встали, наконец, в док. Хорошо, перед докованием все-таки нашли время на проведение лечебного цикла аккумуляторных батарей. Для тех, кто не в теме, поясню. Заряд, глубокий разряд, полный заряд и по результатам суждение об износе батареи. Аккумуляторы еще в приличном состоянии, хотя по два элемента пришлось вывести. Надо попросить у местных данные по их АБ с подлодок. 2-3 года протянем на имеющиеся, а потом на что-то менять надо. Пусть потихоньку рисуют систему водяного охлаждения, механического перемешивания электролита. Не изобретены они пока еще в этом времени. Да и эбонитовый корпус образца 40-го года доверия не вызывает. Толщина стенок умопомрачительная, а это уменьшение внутреннего объема элемента и снижение емкости и разрядного тока. Стеклотекстолит. Смогут ли произвести? Он ведь не только для нас пойдет. Стеклотекстолиту и другое применение найдут. Дал местным электрикам почитать РЭАБ, руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи, и ПЭК, правила эксплуатации электрооборудования кораблей. Много известно, используется, но, как сказал механик с Щуки, очень хорошо упорядочено и структурировано. Но некоторые понятия незнакомы. Интересно, А если дать ему РБЖ? Тут, правда, наш жандарм вмешался. А как с секретностью уровня ОГВ? Успокоился лишь после того, как самолично прочитал, требуя от меня разъяснений. Нашел, что прямого указания на пришельцев из будущего не содержит, и тут же озадачил штаб флота, успев еще и санкцию из Москвы получить. Мы ведь копии всей документации передали, но когда там еще разберут? А вот теперь наши РЭАБ и ПЭК отредактированы чуть под местные реалии. Я старался, и сам товарищ Сирый. Отпечатаны в типографии Северного флота, пойдут на лодки и корабли. И ЭТГ, инженер электротехнической группы, перед постановкой в док доложил о снижении сопротивления изоляции наружной батоксовой обмотки, размагничивающего устройства. Тогда отключили. В доке после снятия решеток шпигатов ЦГБ залезли внутрь и увидели. Кабель РУ проходил рядом со штуцером продувания. Не его воздухом разлохматило. Всплывали, погружались в последние полгода очень часто. Дал команду и ЭТГ пролезть по всем ЦГБ и просмотреть все кабели. Кстати, у местных был шок, когда они попали внутрь ЦГБ. 4 этажа, платформы и трапы для работ. Старшина команды мотористов доложил, что при постановке в док хватанули воздух в систему охлаждения дизелей. Докмейстер не уследил за уровнем, а предупреждали. Лопнуло графитовое торцевое уплотнение на насосе забортной воды. Искали в ЗИПе, нашли бумажку. Установлен в августе 1998 года взамен вышедшего из строя. Засада. Хорошо вспомнил, как папа, он на Акуле тоже электриком служил. ЭС один в один, только у него больше. Рассказывал про подобный случай. У него моторист из куска графита за 2 дня напильником и шкуркой восстановил уплотнение. Нашли графит, попробовали, сделали. Только папа матросика в награду в отпуск отправил. А мне чем наградить? В увольнение свободной смены и так ходит, с девушками общаются, да и сам тоже общаюсь. Правда, попал один раз. Народ не испорченный политкорректностью. Про голубые и розовые отношения не знают, натуралы. И это хорошо. Да, к чему это я? На обычный вопрос, как вы в море так долго без женщин? Был дан проверенный временем ответ. Да лесбияны мы. Кругом столько красивых мужиков, а все равно к женщинам тянет. Не поняла про лесбияна. И пришлось краснее объяснять. В общем, оба красные в итоге были. Нет, в самом деле, был бы матрос-срочник, представил бы его к старшему, а то и к старшине второй, а главстаршину куда двигать? Поскольку служил исправно, написал ему персонально представление к медали за боевые заслуги. Пока еще рассмотрят. Мы тут всем 2-м дивизионом катер купили. Нам деньги наградные и за потопленные, и захваченные корабли начислили. Вот мы и сбросились и купили. Торпедный катер. Споры были, как назвать. Герой Советского Союза Александр Маринеско. Все за. Только Саша Маринеско еще не герой и на Балтике малюткой командует. Вице-адмирал Саркисов, Ашот Аркелович, только-только призвался в морскую пехоту. В общем, опять вспомнил папу и его любимый корабль. Назвали ТК-13. Вроде и торпедный катер, и тяжелый крейсер номер 13, порезанный в 2007 году. Передали катерникам и сказали, чтоб число 13 было несчастливое для фашистов. А в 1-м дивизионе танк собрались покупать. Долго им объясняли, что ИС-3 еще не выпускается. Купили 3 Т-34 по одному на турбинистов, шпушников и киповцев с примкнувшим к ГДУ-1. КДЖ ходит загадочный и не говорит, что они купить собрались. Неужели самолеты? Лагерь для военнопленных вблизи Архангельска. Фюрер обещал после победы каждому германскому воину, сражавшемуся на суше, в воздухе или на море, имение в восточных землях и русских рабов. Однако же не каждому и не обязательно. Те, кто совершил подвиги во славу фюрера и рейха, будут брать первыми и самое лучшее. Те, кто ничем себя не запятнал, получат на общих основаниях, в порядке общей очереди. И, наконец, виновные в малодушии, но недостаточно для того, чтобы подвергнуться законной каре, получат в последнюю очередь, что и если останется. Потому в новообразованном лагере для военнопленных моряков Кригсмарине самой распространенной темой для обсуждения было, является ли действие, совершенное по прямому приказу командира, поступком, подлежащим наказанию. С одной стороны, фюрер не раз утверждал в своих речах, что германский солдат ни при каких обстоятельствах не должен сдаваться в плен. С другой же, абсолютная обязательность исполнения приказа была основополагающим правилом прусской военной дисциплины. В итоге преобладало мнение, что вне зависимости от юридических тонкостей, когда будут распределять землю и рабов, то ответственные лица своей выгоды точно не упустят. Короче, лишних попросят уйти. Оттого настроение было уныло озлобленным. Однако же до открытого неповиновения не доходило. После того, как самых активных изъяли и отправили в Норильск. Что это такое, моряки Кригсмарине точно не знали, но успели уже понять, что что-то страшное, куда лучше не попадать. Подводники содержались отдельно от других. Экипаж Ю-251 в полном составе и четверо с Ю-376 во главе с командиром. И еще были слухи, что кого-то держат отдельно в тюрьме НКВД. Работать не заставляли, и самыми большими неприятностями были надоевшие всем сухари с перловкой, невозможность вымыться и сменить одежду, и, конечно, бессмысленное времяпровождение. И оттого тот день запомнился надолго всем участникам событий. Началось с того, что всех подводников повели в баню. Кто-то опасливо предположил, что русские решили всех убить, закрыв двери и пустив газ через душевые. Его подняли на смех. Действительно, ничего не случилось, и процедура была приятной после грязной лагерной жизни, а до того еще нескольких недель в море. Вот только после оказалось, что вместо формы Кригсмарине, вонючий, рваный, изношенный, но соответствующий уставу, на то самое место положены комплекты флотской формы русского образца с именными бирками, все чистое, выглаженное, подобрано по росту и даже с аккуратно пришитыми немецкими знаками различия, что смотрелось как сюр. Охрана на все вопросы отвечала: «Гигиена, приказ, ваши старые вшивые тряпки будут сожжены, взамен можем дать лишь это, ну а кому не нравится, может идти голышом». Чудеса продолжались, когда вместо барака пленных отвели в столовую, где в прибранном, даже украшенном зале был приготовлен сытный обед, на чего подводники решили, что не иначе русские близки к капитуляции. Те, кто были во Франции, вспоминали рассказы приятелей из Люфтваффе, как французы спешили вернуть сбитых летчиков. Другие же говорили про Красный Крест, на что им было заявлено, что русские никаких конвенций не подписывали, а значит, плевали они на международное право. И опять же все сошлись на том, что раз представился случай, грех его упустить. Ну а что будет после, завтра и узнаем. За столом присутствовали несколько русских морских офицеров, когда кто-то из пленных попытался вести себя с ними как юберменьши, тех достаточно резко поставили на место, а двоих самых упертых вывели, руки за спину, мгновенно появившиеся в зале солдаты НКВД. После чего русские снова стали сама любезность, держась, однако, скорее на равных, чем свысока. На столе была русская водка и блюда не только русской, но и немецкой кухни. А русские даже не пытались выведать военные секреты, зато охотно вели разговоры о доме, семье, причем на вполне приличном немецком языке. Затем откуда-то появилась гитара, губные гармошки. В общем, то, что творилось за столом, через какой-нибудь час выглядело как «дружба, фройндшафт» довоенного 1939 года. Уж если никто из присутствующих не мог знать о временах ГДР. Через два дня подводников снова собрали и привели в то же здание столовой, служившей, когда надо, и клубом. В том самом зале был организован кинопросмотр. Сначала на экране появился фюрер. «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью. Война на Востоке должна вестись без всяких правил». Текст плана ОСТ, озвученный диктором на безупречном немецком. Сожженные русские деревни, расстрелянные жители, живой скелет. «Я, красноармеец такой-то, был взят в плен, освобожден» и так далее. Что поделать? Горе побежденным. Так было всегда. Лишь слабый жалуется, победителя не могут тронуть слезы проигравших. Никто из немецких подводников еще не знал, что такое черный пиар, не представлял возможностей аппаратуры 21 века и что можно сделать, обработав видеокадры программой Adobe Premium. Наивное время, когда все снято на камеру, воспринималось как абсолютная истина. Комбинированные съемки уже были, но настолько примитивны, что легко распознавались невооруженным глазом. «Это еще не все», — сказал русский офицер, один из тех, кто был тогда в обеденном зале. «Смотрите теперь и вторую серию. Транспорт, тонущий от попадания торпеды, снято через перископ, на мачте ясно виден германский флаг. Подводная лодка возвращается из похода. Хорошо узнаваемый силуэт «семерки» и входит в русский порт, мимо русских кораблей, стоящих на якорях, швартуется к причалу, у которого видны три такие же субмарины. Рапорт командира на фоне строя экипажа спиной к камере, русскому адмиралу. Затем тот же строй марширует по улице русской базы «Полярная». И тут все пленные подводники всколыхнулись. Дальше пошли кадры недавней бани и обеда, хорошо различимые лица и русская форма с немецкими погонами и разговоры, их речь за одним столом с русскими. Голос диктора за кадром: «Флотилия подводных лодок свободной Германии». Русские в зале смотрят с усмешкой. «Кто тут говорит, что подло? А как ваш фюрер призывал с нами без всяких правил? А вы не думали, что тогда и нам против вас дозволено все? И где вы видите ложь? Разве кадры были неистинны? Ну а какие выводы сделают те, кто их увидит, за это мы не отвечаем. И, может быть, вы назовете пункт Женевской конвенции о военнопленных, который мы нарушили? Вас всего лишь помыли, накормили, сняли на пленку. Это запрещено? Что дальше? Вам решать. СССР не подписывал Женевскую конвенцию, и если мы пока не нарушали ее условий, то это значит лишь то, что соблюдение ее правил по отношению к вам — это акт доброй воли правительства СССР. И завтра наше терпение может также закончиться. Вы думаете, что этот курорт — лагерь для военнопленных? Да вы еще не видели того, что в Норильске, Магадане и прочей страшной Сибири. Уж поверьте на слово, что там много страшнее, чем в вашем Дахау, хотя бы тем, что холодно. Зима в июле завершается, а 1 августа начинается, и работать надо на износ. А вы там сгинете безвестной лагерной пылью, а в это время гестапо займется вашими семьями. Война? Однако и подводные лодки свободной Германии вместе с экипажами погибнут в море, одна за другой. И никто никогда не узнает, что вы были верны присяге. Уж поверьте, что НКВД умеет хранить тайны. И вы навсегда останетесь в истории как предатели и изменники. Или же вы соглашаетесь присоединиться к свободной Германии? И когда мы возьмем Берлин и повесим вашего бесноватого фюрера, сможете продолжить службу во флоте новой социалистической Германии, советского вассала, с сохранением чинов и исчислением срока выслуги с этого дня. Решайте, господа, вам выбирать... Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Война идет, жизнь идет, прогрессорство наше идет, а отдых и обед по расписанию. Война, показывает Кириллов, все никак не привыкну его не старшим майором, а комиссаром третьего ранга называть. Мне и Санычу сводки с фронта, причем более полные, что по радио передадут. Свежим взглядом знатока, ну, это к Санычу больше. Найти отличия от знакомой нам истории. Отличий много. Коротко, немцев бьют, причем сапогами. И это только начало. Под Ленинградом их 28-й корпус драпает из-под Киришей напрямик через леса, бросая технику и тылы. А наши уже штурмуют Новгород, причем похоже, что штаб ГА «Север» просто махнул на это рукой, понимая, что все удержать невозможно. А Линдеман, окруженный под Амгой, еще держится, но положение его безнадежно. Ржев, Демянск, Великие Луки, там тоже все ясно. И вместо выдавливания немцев выходит уничтожение. И чем фрицы будут дыру во фронте затыкать? Сталинград, ждем, затаив дыхание. Зайдет ли большой Сатурн, а ведь теперь все шансы есть. По сравнению с той историей, наши потери в разы меньше, а фрицевские во столько же больше. И что замечательно, подвижных валентных соединений у них на том фронте нет, так что... Наши могут резвиться в их тылах, пока топливо в баках есть. Ну, а не дошедший до Паулюса обоз, который в нашей реальности прихватизировал год, что позволило все той же 6-й танковой быть, как Фигаро, там и тут, здесь пополнил запасы наших мех корпусов. А приказа на отход с Кавказа у фрицев все еще нет. По крайней мере, нам про то неизвестно. То ли Адольф совсем с катушек съехал, то ли герр-генералы боятся ему доложить. Но это их проблемы. А вот наши на Кавказе оживились, лезут через хребет, связывая фрицев боем. Тем, впрочем, деться некуда. Если в нашей истории немцы драпанули по железной дороге, наши догнать не могли. Что такое Чечня зимой, Большаков рассказывал. Грязь сплошная, а не снег. То здесь наша авиация третью неделю долбит Краснодарский железнодорожный узел. И все крупные станции, да еще и диверсионные группы успели там отметиться. Хотя потери у них огромные. И не спрячешься там. Степь и население враждебно. Но все же сумели и они выставить на дороге несколько минных полей. По крайней мере, на железке у фрицев, в отличие от нашей истории, проблем на порядок больше. Вот и ждем, чем кончится. Недолго уже осталось. Прогрессорство тут тоже идет все как должно. Перегудов мне показывал. Проект для консультации. Подводная лодка 45, хотя, по сути, это знакомая нам 613-я, с некоторыми элементами еще более поздней, 633-й. Ну и, конечно, немецкой, 21-й. Можно о том не упоминать, так как проект 613 в нашей истории на ее основе был создан. Не атомарина, но для Балтики, Черного моря, да и прибрежных океанских морей очень хороший корабль. Такие должны здесь массово пойти в строй нашего флота после войны. А может, успеют и под ее конец. Как создается новый корабль? Впрочем, как и любой другой объект. Сначала заказчик, в нашем случае флот, указывает выходные параметры, результат, который надо обеспечить. Вооружение, скорость, дальность плавания при ограничении, например, на водоизмещение, стоимость. О том, как это будет сделано, обычно не говорится. Тут воля проектанта, который, опираясь на опыт, на данные прототипа, если такого есть, на характеристики оборудования, вооружения, да еще и много чего, компонует все вместе, рассчитывая совместимость, и будут ли обеспечены требования заказчика. В общем, принимаются все принципиальные решения. Зачем я это объясняю? Да чтобы вы поняли. Схемы из какого-нибудь журнала типа «Морской коллекции» с описанием и перечнем оборудования — это уже по факту почти готовый эскизный проект с рассчитанными и проверенными характеристиками, подтвержденными опытом. Дальше уже проект технологический, где будет подробно расписано, из каких деталей, материалы, производственные операции и на каких станках. Так что наши конструктора, получив оказавшееся у Саныча описание лот и проект 613 и его сравнение с более поздним, 633-м, использовали на все 100. Чем достраивать после войны откровенно старье? В нашей истории последняя щука, Ща-412, флаг подняла в 46-м. Хотя даже щуке в наших планах нашлось место. Я про Ща-422 говорю, которая так и застряла в Северодвинске. Теперь ее решено сделать опытовой, с постепенным внедрением «Мы из будущего». Механизмы все на амортизаторы поставить, электрооборудование новое, по стандарту 613, насколько возможно, радио и гидроакустика, а в перспективе торпеды с СН и противоакустическое покрытие корпуса. В общем, опробовать на ней все, что после пойдет на серийной лодке. А возможно, и продлить жизнь тем же щукам и эскам, если будет достигнут хороший результат недорогой ценой. Хотя, что можно выжать из старой щуки постройки 37-го года, затрудняясь точностью предсказать даже я. Григорич с Димой Мамаевым продолжает свою пропагандистскую работу, кромсая и сшивая бедного Толкиена. Ей-богу, когда закончат, выделю время, прочту. Причем в их команду как-то незаметно вписалась и Аня, вспомнив, что по гражданке она студентка филфака и как раз по англосаксонским и германским языкам. Если они еще вставленные на язык оригинала грамотно переведут, Дима, имевший в будущем прошедшем репутацию записного бабника, пытался клеиться к нашей партизанке. Та его очень резко отшила, о чем мне доложили последовательно Григорич, Кириллов, сама Аня и, наконец, Мамаев, самолично прибежавший ко мне извиняться. Не понял, а я-то тут при чем? После чего Димочка благоразумно убрался подальше в политуправление Беломорской флотилии. Насколько я знаю, там он занят важным делом, пишет официальную историю подводной флотилии свободной Германии в составе Северного флота. Фотошопит просто виртуозно. Одна история с той фотографией Грау на мостике Ю-601. Чего стоит? Нет, ту лодку мы не поднимали и призраков с того света не вызывали. Была всего лишь сдавшаяся Ю-251, которую притащили, наконец, в тот же Северодвинск. Командир ее, как оказалось, был дружен с Грау. В бумагах нашлась даже фотография их, снятых вместе, где-то во Франции. Ну и рассказы прочих пленных, так что мы достаточно знали, как выглядел Грау, чтобы загримировать под него матросика с гремящего. НКВД все экипажи перешерстило, выискивая, кто хоть отдаленно похож. Сфотографировать цифровым фотиком так, чтобы в кадр не попали особенности именно Ю-251, а лишь безликая лодка тип 7, перегнать на комп, наложить на фон полярного и любуйтесь. Статья в газете — это уже не к нам, пропагандистов тут и местных хватает. Вот только нехорошо выйдет после войны, когда спросят, а куда же Грау с командой делись? Ну, надо полагать, еще до конца ее они все героически погибнут в море вместе с лодкой за свободную Германию. А после историки будут ломать копья, споря, что, где, когда. Еще и фильм снимут, патриотический, и именем его корабль флота, будущий ГДР, назовут. Так легенды и рождаются. Ну, а фото на Диксоне, он же бывший Шейер, тут и фотошопа не надо. Просто на снимке том, что в газете, немецкие моряки вместе с нашими на боевых постах. На самом деле сфотографированы не те, кто действительно согласился нам помочь, а как раз те, кто упорствовал, корча из себя юберменшей. Раз так, нехай гестапо с вашими семьями и разберется. Кто тут говорит о подлости и чести? Очень рекомендую еще раз кино посмотреть. Уже в армии весьма известное о звериной сущности немецкого фашизма. И как они с нашими. Как там ваш фюрер учил? Стряхнуть с себя все оковы совести, правил и прочее. Ну так не обижайтесь, если и с вами так же. Кстати, афишей этого фильма служил плакат Димы Мамаева, ставший здесь уже классикой. Прям как родина-мать. Да, те самые орки со шмайсерами, показывающие подлинно звериную суть фашизма. Ой, что будет, если еще и фильм «Властелин колец» здесь когда-нибудь на экраны? А у нас снова отдых, вечерние посиделки. Времяпровождение, кстати, совсем не пустое, поскольку часто бывает, Вот думаешь над чем-то, уже голову клинит и ноль результата. А махнешь рукой, решишь расслабиться. Да хоть зачем, но лучше все же тихо, спокойно, застолье или треп в курилке. И вдруг что-то в уме щелк и становится на свои места. И со мной такое бывало, и слышал от других. Так что отдых, и он завсегда нужен, как регламентное обслуживание организма. В общем, в том же составе. Ну и Кириллов здесь, ясно дело. Компании нашей ценен тем, что сообщат новости с фронта и других мест. И спрашивают: товарищи потомки, а что вы об этом думаете? Разговор зашел сначала о том же. Война и как скоро фюреру веревку мылить. Ведь до чего додумался собака? Знали мы уже, что в этой реальности партизаны воюют гораздо активнее. И такое уже устроили в немецком тылу. Кто после этого будет смотреть всякие там западные боевики и про ихних командос? Да они с партизанами Ковпака и рядом не стояли. Ну, а Аня Морозова, про которую в нашей истории был фильм снят, «Вызываем огонь на себя», она ведь на немецкой авиабазе в Сеше такое творила. Организации руководя, да киношный агент 07 от зависти удавится. И это ведь все в реале было. И вот что же немцы могут для противодействия придумать, если в той нашей истории 10% их войск на Восточном фронте занимались охраной тыла, а сейчас, надо полагать, им и этого не хватит. Вдоль всех железных дорог строить, по сути, фронтовую линию обороны, траншеи, блиндажи, проволока, мины. И где фюрер столько войск возьмет? Я вообще удивился, когда узнал, что в 41-м немцы рассчитывали держать тылы из расчета одна охранная дивизия на группу армий. В 42-м в дополнение уже появились охотничьи команды, то есть в обычных пехотных дивизиях отбирали солдат с лесом знакомых и формировали временное подразделение. Ну, прям добровольная народная дружина. Дивизия на фронт, и эта команда тоже. Бранденбург — это все ж специфика. Против партизан не применялся. А егеря-спецназ на постоянной основе, особо обученные, в нашей истории появились очень поздно, конец 43-44. В мемуарах Сабурова, Федорова, Медведева «Северная Украина, осень 43-го». О них не упоминается. Но что-то было у Ковпака в Карпатах, а много и часто с большими проблемами для партизан это уже Белоруссия, весна 44-го. Ну а здесь, похоже, в 44-м мы уже в Германии будем. «Если бы так, — сказал Кириллов, — а вот в вашей истории был указ фюрера о тотальной мобилизации прибалтийских национальностей. Нет, для добровольцев в дивизии СС мы про них не знаем, а именно массовая мобилизация эстонцев, латышей, литовцев во вспомогательные полки тыловой охраны, попросту каратели, поддерживающие фашистский порядок, в той же Белоруссии, Псковщине, Смоленщине. По замыслу, это должно снять с вермахта заботу по охране тыла и железных дорог, высвободив войска на фронт. Фюрер, что интересно, проводит здесь несколько отличную политику из той, из вашей истории. Если у вас истинными арийцами признавались лишь немцы, ну, еще скандинавы, то здесь к ним причисляют и французов. Кстати, общество Карл Великий одним флотом Тулонским не ограничилось. Тут дело гораздо глубже оказалось. А теперь еще и прибалтов. Вот только взамен требуют кровью вклад внести в общее дело. И солдат, и военный продукт. Так что людские ресурсы у рейха оказываются заметно больше. И сколько же дивизий этих сверхчеловеков появится на фронте? На фронте это вряд ли. Немцев очень впечатлило поведение румын, итальянцев и прочих. А вот освободить войска тыловых гарнизонов для передовой — это вполне реально. Ну и из Европы свежие дивизии. «Если Сатурн взойдет, все это значение иметь не будет», — отвечаю. «Неравноценно выйдет замена. Тыловые из гарнизонов вместо полностью сгинувшей группы армии «Юг». Также и эстонцы по боевой подготовке уступят солдатам вермахта. Нет еще у них лесных братьев с опытом малой войны. А вот всех этих стран шпроти после точно не будет. Поедут они все новую землю обживать или прочие подобные места». «Ну и жестоки же вы, Михаил Петрович!» — покачал головой Кириллов. «Даже НКВД куда гуманнее, если, к примеру, не массовое выселение. А вот если кто-то служил немцам, хоть полицаем, хоть старостой, не говоря уже о всяких там формированиях, то должен доказать, что крови нашей на нем нет, и ничего такого он не делал. Не сумел доказать, считается по умолчанию виновным. И он, и семья. И, конечно, если за нас воевал или партизанил, то никаких претензий. И что-то мне подсказывает, что будет так и с чеченцами, и с калмыками, и с крымскими татарами, и с прибалтами. Ну, а если там и вовсе население не останется, ну, значит, не было невиноватых. «Поживем, увидим. Саныч, чайку дай». «Это значит, фюрер только нас, русских, приказал истребить, как туземцев Мадагаскара, а всякие там эстонцы у него в друзьях? Они ведь и в нашей истории кровью нашей отметились, немецкими карателями служа. В Белоруссии, в Ленобласти, никак не сказать, что свободу своей суверенной чего-то там защищали. С них бы за это стребовать, чем слушать их вопли, про русскую оккупацию». «Ну, Петрович, ты загнул. Это кто там в этой истории вопить будет?» «Ага, проклянут ведь нас в шпроте, когда узнают. Если Рейх нашими стараниями превратится в итоге в большую и могучую ГДР, ну, зачем Австрии суверенитет, а Чехии, а Эльзас с Лотарингией зачем возвращать? И пол Польши заодно? То шпротцы будут как в анекдоте. Помните? Сейчас вся Колыма заговорит по-эстонски. Господа офицеры, тьфу, товарищи командиры, пить тоже надо в меру. Понимаю, что устали, но вторая рюмка точно была лишней. Предлагаю большую политику не трогать, пока не прояснится. Изменить тему разговора от греха. А то ляпните что-то, не подумав. А я, как комиссар третьего ранга, обязан буду меры принять. Хотя, к чему вас приговаривать? Дальше фронта все равно не пошлют». «Принято. Эй, какая в чай спирта налила?» «Командир, извини, я думал, у графини вода холодная. Но не люблю кипятка, обжигает». «Григорич, ей-богу, заставлю завтра читать экипажу политинформацию на тему... Чем перед Адольфом провинились бедные туземцы Мадагаскара? И попробуй не подготовь. А в самом деле, чем? Или просто первый попавший народ, вырезанный белыми колонизаторами? Нет, мужики, если хотите, я рассказать могу. История же известная. Ну, Саныч, давай. Время есть. Отчего бы про Мадагаскар не послушать? Уселись поудобнее, налили чаю, без спирта, лично проследил. Мадагаскар, чтобы вы знали, перед той войной был для Франции тем же, чем для нас Афган и Чечня. По крайней мере, очень многие французские генералы и офицеры, герои Вердена и прочих, начинали там. Опыт приобретали, популярность и авторитет в армии. И был тот Мадагаскар примером социалистической страны, погибшей во время их перестройки от нападения империализма. Не смейтесь, я серьезно. Вот как назвать, когда вся собственность казенная? Земля принадлежит государству, но большей частью дается в аренду. Местным общинам помещиков нет, зато есть и государственное хозяйство, как совхозы. Есть также общенародные казенные отработки, дороги, мосты и прочие стройки, в том числе и промышленных объектов. Были и заводы, литейные, оружейные, пороховые. На наиболее крупных из них работало до нескольких сотен человек. Всего же промышленных рабочих было по переписи до 10 тысяч. Была письменность на основе латиницы, созданная с помощью миссионеров. Были типографии, где на национальном языке печатались книги, религиозные, учебники, сборники сказаний. Были школы, и наиболее талантливых юношей посылали учиться в соседние английские колонии, даже в Англию, в основном для овладения техническими специальностями. Был развитый аппарат чиновников, руководствовавшихся письменным кодексом законов. Врешь, Саныч, Африка, 19 век, что-то не похоже на дикие негрские государства. Не дикие и не негрские. Тип жителей не похож на типично африканский. На сохранившихся фотографиях люди со смуглой, но явно светлой кожей, похожие на армян или грузин. Министры в шитых золотом мундирах с эполетами, тронный зал во дворце правителя, как в Лувре или Эрмитаже. Парад войск в столице, четкие квадраты полков с ружьями на плече. Ну а государство там возникло, в чем юмор, в самом начале 19 века, при активном участии европейцев. Тогда король одного из тамошних племен, имерины, принял на службу нескольких авантюристов и миссионеров, закупил через них ружья, создал и вымуштровал армию и объединил весь остров под своей властью, создавая государство по образу и подобию европейских. То есть, как Ирак и Америка, с поправкой на прошлый век? Ну, в отличие от Саддама, самую первую войну с французами в 1883-85 годах Мадагаскар сумел выиграть. Французы отступили, удержавшись лишь в немногих, но важных бухтах, причем даже французские военные признавали, в общем, удовлетворительную боеспособность островитян, вооруженных современными винтовками и пушками. Однако, когда в 1895-м французы пришли снова, то встретили гораздо более слабое сопротивление. В Первую войну почти два года они так и не смогли отойти от берега, где их поддерживал флот. Во Вторую, через несколько месяцев, они приняли капитуляцию мадагаскарской армии возле столицы Антананариву. Сами французы объясняли свой успех лучшей подготовкой. Действительно, если в первый раз они лезли нахрапом, не подумав о многом необходимом, да еще поставив во главе генерала, мягко говоря, не блещущего, то теперь они подготовились очень серьезно, со всем вниманием, учтя опыт первой попытки. Однако, бесспорно так же, что и сопротивление им было оказано в этот раз намного слабее. И причина тому, как ни парадоксально, желание правителя подготовиться к новой войне. До того промышленность, ремесла, торговля, культура естественным образом сочетались с первобытно-общинной жизнью, основной массой населения. Не было даже своей национальной монеты. Расчеты велись в уе, деньгах соседних английских или французских колоний. Для торговцев вовне это было удобнее, а внутри был натуральный обмен. Однако правитель, ожидая, что для будущей войны потребуется много денег, решил срочно ввести капитализм и объявил приватизацию. Отныне каждый подданный был повинен платить налог в денежном виде. Причем взымался он гораздо жестче и неукоснительнее, чем в прежние времена. Если прежде, при всех недостатках родоплеменного строя, простой крестьянин был уверен, что ему все же не дадут пропасть, то он узнал теперь, что отныне его голод и бедствия — лишь его проблемы, как и то, где он добудет несколько монет налога, когда придут сборщики с солдатами. Никакие отговорки не принимались. В деревнях появились батраки, чего не было раньше. Люди бежали от налогов в леса, их ловили солдаты и расправлялись самым жестоким образом. Все для войны, все для победы. К тому же первым приватизатором правитель объявил себя, не забыв и о своем ближнем окружении. И если сам правитель все же искренне радел о благе государства, то не все из его родни были такими. Частыми были злоупотребления и открытое воровство. Легко понять, как отнеслись к нововведению в народе, но даже торговцы и ремесленники жаловались, что чрезвычайные налоги, введенные в ожидании войны, для них непосильны, и не могли быть уверены, что их собственность завтра не отнимут именем правителя и государства. И в глазах народа эти непопулярные нововведения связывались с чужой культурой и верой. Люди не видели разницы между французами и собственной властью и армией. Тем более, что денежной единицей в указе правителя был объявлен французский франк, монета будущего врага. Французы пришли как раз в разгар этих событий. Конец истории печален и показателен. Правитель умер во французской тюрьме, но весь остров поднялся в восстании раньше, чем французы успели полностью разоружить армию. Возможно, бунт зрел уже давно, и последней каплей стали даже не французы, а отсутствие облегчения с их приходом. Любопытно, что сразу исчезли все внутренние противоречия. Знать и чиновники в большинстве примкнули к повстанцам, а попытки французов стравить между собой различные племена, сформировав из них местную полицию, полностью провалились. Всю войну Франции пришлось вести силами собственных солдат. Особую жестокость событиям придало то, что Франция всерьез пыталась превратить Мадагаскар в свое подобие Австралии, поощряя колонизацию, раздавая земли на острове переселенцам. А там, где за солдатами идут гражданские колонисты, аборигены становятся просто лишним элементом. Для мадагаскарцев же любой пришелец был врагом. Отныне непримиримое различие шло даже не по нации, а по культуре и вере. Убивали за белую кожу, европейскую одежду, крест на груди. А островитян расстреливали за обряды по старой вере, за обучение чтению и письму на национальном языке. За спинами французских солдат были гражданские, которых должно было защищать от диких туземцев. Первое время партизаны были достаточно хорошо вооружены. Отмечены случаи применения ими пулеметов, которые не состояли на вооружении прежней армии Мадагаскара, но не были и захвачены у французов. По обвинению в контрабанде оружия французские власти арестовывали американских и немецких торговцев. Значит, не все обвинения были сфальсифицированными. Шла война на истребление, народ на народ. Французы воевали за цивилизацию, мадагаскарцы — за возврат к вере и ценностям предков. Восстание длилось 20 лет, с 1896 по 1916, вспыхивая и затухая в разных частях острова. Чтобы его подавить, губернатор-генерал Галлиени, тот самый, кто станет спасителем Парижа в 1914-м, придумал особый способ. Идея была в обложении всех совершенно непосильным налогом, который взимался с предельной жестокостью, чтобы не оставалось никаких излишек партизанам. Партизанская война тоже имеет свою экономику. Если патроны можно взять у убитого врага, да и бои все же не каждодневно, то кормить бойцов надо всегда. Но теперь крестьяне не могли дать ничего. Спасаясь от голода и французов, они бежали в лес. Поначалу это увеличило накал борьбы и число партизан. Но затем начал сказываться избыток лишних ртов. Все попытки сеять поля среди леса срывались французскими летучими отрядами. Партизаны умирали от голода вместе с семьями, чаще, чем от пуль. По оценкам французов, население острова с 1896 по 1905 сократилось с 5 миллионов до 2 с небольшим. Однако Галлиени, уезжая в 1905, мог рапортовать о подавлении восстания в основном. Еще 10 лет тлели искры. Такая вот история. И ведь то, что творили французы, это однозначно геноцид. Посчитайте процент истребленного населения. Даже Пол Пот в Кампучии перебил всего 3 миллиона из 8. Однако в истории Франция конца 19-го, начала 20 века осталась исключительно как мирное буржуазное государство, никак не ассоциирующееся с беспощадным агрессором, страна высокой науки и культуры. Жюль Верн, Пастер, Мария Кюри, Ван Гог и Тулуз-Лотрек. Никто не клеймил Францию позором и не требовал международных санкций из-за того, что происходило на ее колониальных задворках. Джентльмен не заглядывает на задний двор к соседу. Это к тому, насколько международное право и общественное мнение тогда отличались от современного. И если такое творили высококультурные французы, то представьте это же самое в исполнении бешеного Адольфа. Руки не короткие будут. Мы все же не Мадагаскар. Так и я не понял, Саныч, к войне они готовились или нет? Куда правитель казну дел? Готовились. Закупили сколько-то современных винтовок и пушек, ну, еще чего-то. Но какой прок, если солдаты и народ сражаться не хотят? Не видели разницы между захватчиками и своим же правителем. Как звали его? Рейни-Лайя-Ривуни. А французы, значит, лопухнулись. Не могли послабление дать, хоть на первое время, пока всех разоружат, порядок наведут. Так они же своим землю уже обещали. Ну, как Гитлер солдатам, поместья на Востоке и русских рабов, и превосходство белой расы, опять же. Так они же тоже белые были. Ну, почти. Так не французы же. Ну, а после все же начали драться насмерть. Когда поняли, что с ними как со скотом. Но было уже поздно. В общем, представьте, 41-й год. В перестройку с приватизацией. А ведь на нас выходит тогда лишь из-за ракет наших напасть не решились. Побоялись все же, что прилетит в ответ. Да сука, Горбачев, а ведь верили, и Боря, блин, ну почему раньше не сдох, козел? Товарищи командиры, при девушке не выражаться, не на палубе. Рюмку крайнюю, за победу. Ну, за победу можно. Григорич, налей. Чтоб наши в Берлин 1944.